эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлом эфире мы начали раскрывать тему, касаемую многомерного сознания. Мы рассматривали этот вопрос достаточно глобально и говорили больше о сознании народа в целом. Сегодня мы продолжим обсуждение и раскроем тему под другим углом. Как обрести способность находить образы прохождения испытаний в жизненных ситуациях? Особенно это важно уметь делать на развилках пространства вариантов. Хотя надо понимать, что мелочей не бывает, и каждый наш выбор, как ход в шахматной партии, определяет нашу судьбу. Например, многие люди неоднократно слышали о вреде курения, о пользе здорового питания, о важности заботы об окружающей среде, о том, как важно уделять время близким людям и так далее. Но тем не менее, не все люди приходят к осознанию необходимости изменений одновременно. Сейчас достаточно информации о здоровом образе жизни и о том, что я только что перечислила. Но люди как будто бы не верят этой информации. А возможно, что не воспринимают ее или не осознают. Последнее десятилетие произошел, на мой взгляд, духовный прорыв в области передачи здравой информации. И казалось бы, что не услышать ее, не осознать пользу и важность просто невозможно. Но тем не менее, люди не спешат изменять свою жизнь к лучшему. Общество довольно-таки консервативное и инертно к новому, пусть даже позитивному. Но почему? Почему до одного человека доходит значимая веда, а до другого нет? Почему один практикует услышанное, а другой чего-то ждет? В чем секрет нашего сознания? Стучится светом в стойкие умы. К нам истина, стремясь дать веду праве. И говорит, что родом и сыны, что можем жить уже в любви и славе. Но весть благую не готовы мы принять. Неужто себе счастья не желаем? Ведь боль сердец бы так могли унять, но этого никак не понимаем. Проходит жизнь, а мы из года в год живем в страданиях, веду отвергая. Но ведь когда-то же проснется наш народ, поймет, в чем жизни истина простая. Я верю в это. А иначе жить не вижу смысла, если нет надежды. Нам надо верить, ведать и любить. Гордыни глупой снять скорей одежды. Да, именно гордыня, эго, самомнение чаще всего отделяет нас от истинного, идеального образа прохождения испытаний. Рассмотрим, как же человек принимает решения, особенно ключевые жизненно значимые решения, с кем быть в единстве, кого любить, какому делу посвятить жизнь, как выстраивать свою жизнь, на какие ценности опираться. Можно привести множество вариантов принятия решений. От чудо-шара, генерирующего случайные ответы, до логичной, продуманной и выстроенной стратегии жизни. Хочу немного обобщить их для наглядности. Итак, человек может делать выборы таким образом. Это может происходить по карме, когда подсознание делает выбор, исходя из неотработанных кармических программ. Когда человек ошибся и постоянно повторяет ошибку, потому что не наработал нужные качества, чтобы поступить иначе. Или не осознает, что идет проверочная ситуация. Может поступать из эго, гордыни, неконтролируемых выборов, основанных на той же карме, на зависти, на обидах, на инстинктах, на каких-то эгоистических желаниях, с которыми человек не научился справляться. Может делать выборы из стереотипов, потому что так делала его мама, бабушка, соседка, коллега и так далее. Может делать выборы из логики и логического расчета, из здравомыслия, из веры во что-то или кому-то. И, наконец, из единства с родом и родными богами, когда путь человека выстраивается, исходя из замысла рода. Это, скажем так, идеальный вариант. Сюда же относятся выборы, исходя из совести, из чувства знания, из принятия решения сердцем. И, конечно же, чаще всего человек ориентируется в выборе не на один из вышеназванных аспектов, а на какой-то их симбиоз. рассмотрим разные варианты. Рассмотрим путь человека, исходя из идеального сознания. Идеальное сознание, когда ты, придя на Землю, ведаешь свое предназначение. Есть жизненная цель, есть родовой остов, связь с родом, родными богами, предками. Есть энергия от источника, и ты творец своей реальности. Знаешь, кто враг, кто друг, с кем иметь дела, а кого пропустить мимо. Где биться за истину, а где отойти. Но этот образ сейчас для многих мечта. Он доступен, возможно, единицам. Поэтому, если нет ясной картины мира, то ты на пути к идеальному сознанию. Ты ученик. Надо сделать все, чтобы ее познать, потому что дела не будут спориться как надо. Будет оттягиваться энергия. Трудности не будут давать выйти из череды бед. Это не означает, что материальная жизнь должна полностью остановиться. Но всему есть свое время. Если человек не посвятил время юности на обучение основам счастливой жизни, то в среднем возрасте не может творить, пока не догонит упущенное. И надо выделять на это время жизни. Если ты к старости прозрел и понял предназначение, то это замечательно. Но останутся ли силы и время, чтобы его реализовать? Всему свое время. Есть время сажать семена и время собирать урожай. Но сажать по осени тоже имеет смысл. Это заготовка на будущие жизни. Поэтому не надо отчаиваться и опускать руки, если время юности упущено. Наш опыт – это то, что мы храним в своей родовой памяти. А все, чего мы достигли в одной жизни, мы можем использовать в другой. И когда мы рождаемся снова, боги нам дают возможность, простраивая пути развития, быстро прийти к тому уровню, который у нас был в прошлых жизнях. Все наши способности, умения, таланты, осознание, мировоззрение – вот оно, истинное богатство, которое никуда не денется после смены мерности, смерти. Все это останется с нами. И имея такие дары, мы можем быстро прийти к своему уровню, который мы заработали в прошлых жизнях. Можем родиться в хороших условиях, в добропорядочной семье, жить в достатке, в хороших отношениях, получить достойное образование – встретить нужных людей, через которых придет помощь и так далее. Не говоря о том, что возможно улучшить родовую карму и обеспечить лучшую жизнь потомкам. Сейчас время рассвета, и каждый человек может многое сделать для себя и своего рода. Для своего народа мы можем сделать много все вместе. Надо стараться максимально духовно расти в эти времена, потому что сейчас для этого самое наилучшее время. Есть такие моменты, когда малыми усилиями делаются большие дела. И от нас род и родные боги ждут не так уж и много по духовным меркам. Поэтому надо переключить свое сознание на духовное развитие, чтобы в интенсиве нагнать все те годы, которые были проведены в чистом материализме. Понятно, что не каждый человек, кто пробудился, сможет стать нео-спасом своего народа. Но каждый просто обязан стать спасом для самого себя, для своей семьи. Нужно выполнять свое предназначение. И не менее важно давать возможность другим выполнять свое. В этом наше коллективное сотворчество. Одни отдают, другие берут. И наоборот. Мы все взаимозависимы друг от друга. Чтобы что-то отдавать гармонично, надо, чтобы это было востребовано в обществе. Ведущие могут вывести свой народ из тупика. Но трудность в том, что помимо того, что надо сделать главное, мы уделяем много времени и сил тому, что не является нашим предназначением. На выживание, на продвижение себя, на создание эгрегоров, без которых народ тебя даже не воспримет. Подумайте, ведь если человек печет отличный хлеб, живя в общине, разве нужно ему делать рекламу, вести сайты, группы, заниматься продвижением продукции? Нет. Он может сконцентрироваться на том, что он умеет делать и что делает прекрасно. В наше время все это делать придется, чтобы продукция была востребована. Чтобы твоя продукция попала в магазины, нужно заплатить нереальную сумму. Но ведь это тупик. Общество заставляет всех людей развиваться не в своей варне, в варне торговцев. Все это уводит от истинного предназначения и подпитывает гордыню человека. Ведущий, витязь, веся, труженик – не суть. Каждый из нас начинает доказывать, рекламировать, что он мастер своего дела. И это питает гордыню. В традиции ведрусов Жизнь была устроена таким образом, что не надо было доказывать, что ты мастер. Все знали друг друга с пеленок, потому что жили родовыми общинами. Если кто что умел, то все обращались именно к этому человеку за помощью, не ища на стороне. Надо было сковать меч, шли к местному кузнецу. Слепить горшок – гончару. Сложить печь – печнику. Сейчас люди обращаются в фирмы, в компании, фактически в эгрегоры, потому что у тех есть средства на рекламу своих услуг. И люди в итоге вынуждены работать в этих компаниях, чтобы иметь возможность трудиться. Но разве это не странно? Человек выращивает прекрасные продукты питания, а общество предпочитает есть дешевые экономы супермаркета, потому что не ценит и не хочет адекватно оплачивать вложенные силы. Но ведь продуктов, выращенных с любовью для питания, требуется гораздо меньше. Другой делает мебель с душой, бережно относясь к деревьям, восстанавливая ресурсы, что взял у природы. Но люди предпочитают покупать мебель из ДСП, потому что она дешевле. Кто-то обладает талантом исцеления не только тела, но и души. А большинство людей обращаются к врачу, а не целителю. Хотя шарлатанов и там можно найти. Кто-то обладает уникальным талантом обучать детей, раскрывать в них их таланты. Но люди массово отдают детишек в школу, а не ведут таким ведущим учителям. Круг замкнулся. Сознание не дает возможности всем жить в достатке, потому что весь народ не ценит то, что полезно, качественно, с душой сделано и предлагается по достойной гармоничной стоимости. Люди не делают сделанное мастером, нет спроса и вынуждены растут цены, потому что мало покупается. Зато много покупается в магазинах ширпотреба. И в этом беда общества. Ведущие не могут помочь своему народу пробудить истинное сознание, потому что занимаются выживанием. Они вынуждены подстраиваться под, извините, рынок услуг, под то, что востребовано людьми. Но как тогда, ответьте мне, ведущий принесет в жизнь что-то новое? То, что сейчас очень необходимо обществу, но не популярно в силу своей новизны. В прошлом эфире я приводила такой пример с Махатмой Ганди, как он освободил Индию от иго англичан, объединив народ. Так вот, хочу еще добавить, что одним из сильных его ходов в этой игре было всем народам перестать покупать импортную одежду и перейти на родную традиционную, сделанную в Индии. Индийский народ в единстве, приняв эту идею, просто остановил отток капитала в Англию, перестав покупать их товары, одежду и соль. Так и нашему народу нужно задуматься о том, что мы выбираем в каждом дне, что мы подпитываем своим выбором – новую реальность или старый мир. От каждого из нас зависит, в какую сторону склонится чаша весов, потому что все наши выборы слагают общую мозаику, общий сценарий развития страны и народа. Ведь делая выбор не приобретать качественные экологичные товары у мастеров, каждый из нас попадает в ловушку. Придет время, и каждый пробудится, захочет выполнять свое предназначение. Но сможете ли вы это сделать, если ваши товары и услуги также не будут востребованы? А если вы бард, и никто не захочет ценить вашу музыку, благодарить вас за нее, чтобы вы могли принести в мир еще больше, вместо того, чтобы зарабатывать себе на жизнь? Каждый из нас много времени тратит на жизнеобеспечение. Людям не хватает времени на духовное. Не хватает сил после рабочего дня, где ты уже полностью отдал всего себя, все силы, напитать любовью свою семью, сделать домашние дела, уделить время на духовное развитие. Согласно соцопросам, люди перед лицом смерти больше всего жалеют о том, что слишком много времени провели на нелюбимой работе, мало времени уделяли семье и родным, не воплотили мечту жизни. Поэтому единственный выход – это выход из системы. Жизнь на земле в традиции – вот образ прохождения испытаний. Дачники в 90-е годы на 6 сотках могли вырастить такой урожай, что кормили не только себя и свой род, но и друзей. Земля – наше спасение. Она накормит, даст кров. Это потребует от человека больших усилий, потому что когда люди ушли из деревень, оставили свою родину, они сотворили карму, которую теперь надо преодолеть. На земле надо трудиться, и многие качества наши и способности утрачены. Современное поколение не знает, как успешно выращивать растения. растеряла физические навыки, свою силу и мощь, чтобы работать лопатой. Земля утратила плодородие. Но все это можно преодолеть. Надо переосмыслить, уложить в своем сознании прожитый опыт и понять, что Земля давала нам все для жизни, и духовное, и материальное. Просто мы перестали ценить это. Захотели более легкой жизни в городах, в более комфортных условиях. Но Земля заставляла нас трудиться не потому, что она жадная и не готова дарить, а потому что естественный труд на природе не дает душе лениться, расслабляться, всегда держит в тонусе, в единстве со стихиями, оздоравливает естественным образом, духовно растит. И сейчас мы должны доказать, что достойно жить на Земле. Мы вместе должны понять, что взаимозависимы, что только наши совместные усилия помогут выйти из тупика развития славянского народа. Прошу Алексея поставить в эфир песню «Цветаны живой», песню «Сила русского народа». В матери земле родной, нам душа земли, природа, благость дарит и покой. Сильный дух ее свобода держит родины покров. В земле сила предков рода, мать земля Руси остов, мать земля Руси остов. Всей души ветр русский свет дарю земле своей, крашеней красавиц русских и сильней богатырей. Могешь это ты взрастила праведных детей своих, силой духа наделила, воспитав борцов земных, воспитав борцов земных. Корнем из лесов идет, все полезные советы Велес батюшка дает. А Перун хранит дубравы, мыть и благость намолясь, вместо битвы вечной славы крови предков пролилась, крови предков пролилась. Я от всей души ветр русский земле своей, крашеней красавиц русских и сильней богатырей. Могешь это ты взрастила праведных детей своих, силой духа наделила, воспитав борцов земных, воспитав борцов земных. Не среди нас больных и трусов совесть на Руси живет. Переливом рек хрустальных русская душа поет. Даже на чужбинах дальних песня руса бережет, песня руса бережет. Я от всей души ветр русский свет дарю земле своей, крашеней красавиц русских и сильней богатырей. Могешь душе это ты взрастила праведных детей своих, силой духа наделила, воспитав творцов земных, воспитав творцов земных, воспитав творцов земных. Большинство людей, я думаю, что признают, что жить на природе – это благо для человека. Но мало кто готов реализовать это желание. Почему так происходит, что люди не действуют, спросите вы? Потому что нет ведущих, чтобы проложить пути и научить других. Ведущих полно, скажете вы. Да, это так, но просто говорить недостаточно. Научить можно только своим примером. А для этого люди должны жить рядом. В каждой общине должны быть достойные ведущие. Надо жить рядом и постоянно передавать веду, решать вместе все вопросы, искать ответы. В итоге получается замкнутый круг. Чтобы люди жили счастливо, нужны ведущие, которые этому научат, передадут живую веду от рода, живую, значит прожитую, живую своим опытом. Я говорю в первую очередь о ведущих сейчас, потому что и падение, и возрождение начинается с верхушки, с тех, кто несет большую духовную ответственность перед родом. Таким образом, чтобы ведущий мог выполнять свое предназначение, надо, чтобы он имел для этого свободное время, свободное на духовные практики, на общение с богами, на медитации, когда он сможет получать веду праве. И вместе с тем, ему надо, так же, как и всем остальным, кормить свою семью, заботиться о благополучии рода, приводить в мир детей. В чем же образ прохождения испытаний, в чем выход из тупика? В том, что род позаботится о своих проводниках? Но род отвечал на этот вопрос так. Род, конечно же, позаботится о своих духовных проводниках через народ, через людей, живущих в традиции и отдающих десятину на духовные дела. Мы, ведущие, в свою очередь должны понять, что требовать от народа изменений, не давая конкретный образ прохождения испытаний, нет смысла. Сейчас надо трудиться ради рода, ради будущего, своих детей, ради земли. Трудиться самоотверженно, не ожидая благодарности, бросая добро в воду. И вектор усилий нужно направить именно на себя, на свой род. Это может у кого-то вызвать несогласие, потому что многие сейчас понимают важность единства, общинной жизни и так далее. Все это так, но начинать надо с себя. Замученная, уставшая, больная клеточка не может сложить сильный организм. Только восстановив сильные семьи и рода, мы сможем соткать красивую, здоровую ткань русского народа, возродить его в былую мощь и красоту. Поэтому ведущие, ровно как и каждый из нас, могут стремиться жить так, как должен жить весь народ, стремиться вернуться к традиции первоистоков и создавать опыт возрождения традиции для своего народа. Затем мы, ведущие, должны слагать общины, искать возможности совместной жизни в единстве и взаимопомощи. Понятно, что в традиции было что-то упущено, раз народ не выстоял в темные времена, не выдержал испытаний. Но мы уже поняли, с чем это было связано из предыдущего эфира, и можем добавить в традицию недостающие кусочки мозаики, усовершенствовать ее. Напомню, чтобы было понятно, о чем речь тем, кто не слушал прошлый эфир. Мы говорили о том, что люди жили в сознании родосвета в светлые времена и не осознавали, что такое серость. Они мечтали любить и стремились помогать. Они были счастливы и хотели поделиться своим счастьем с другими цивилизациями. И в этом был единственный изъян традиции – Ахиллесова пята, через которую пробили ведруса в темные времена. Мы получили урок, что нельзя помогать тем, кто не хочет и не желает этой помощи, кто не готов ее принять. Мы сами оказались под воздействием другой цивилизации, которая с лихвой поделилась с нами своим сознанием, своим образом жизни, который не приемлют наши души, страдая в нем. Теперь мы сполна получили этот опыт и приняли от рода образ прохождения испытаний, выход из ситуации, жить в родовом сознании, осознавая дуальность, родосвет-серость и не давая возможности серым действовать вольготно, пользуясь духовной слепотой и неведением народа. Идти родовым путем. Как это можно сделать практически? Нужно наработать в себе те качества, которых не хватило для того, чтобы с честью пройти испытания в прошлых жизнях, в темные времена. И жить толерантность, доверчивость, наивность, шапкозакидательство и непомерную гордыню. Привести эти качества к мере. Мы говорили об этом в эфире «Заветы ведрусов». Естественно, что будет переходный период, в котором человек, стремящийся к возвращению к традиции первоистоков, сможет закрепить в своем сознании ошибки предков, получит от родных богов зачеты, пройдя испытания и преодолев карму, и сможет доказать, что осознает ценность традиции и прожитый опыт. Необходимо наработать нужное сознание с родом, мировоззрение, которое даст мощный остов для развития и управления собственной судьбой. Сейчас на каждом углу, в каждом закоулке интернета есть разные способы прохождения испытаний. Кто их нам дает? Да кто угодно. Политики, ученые, предприниматели, духовные учителя, представители эгрегоров, религий и так далее. Чаще всего эти образы идут от эго человека. Они не помогают или помогают лишь временно, потому что не идут от рода. Они идут от прожитого опыта человека, от его кармы, от его гордыни. Только род слышит каждую душу. Человек не обладает сейчас такими способностями. Поэтому только род может дать такой образ, который человеку будет по душе, который он сможет принять и, главное, воплотить. Но мы разучились слышать рода. Вот в чем беда. Я напомню, как это произошло. Вспомним, как сейчас формируется сознание человека. Как учит нас и наших детей современное общество делать выборы и принимать решения? Чаще всего по шаблону. Вспомните экзамен ЕГЭ. Что ребенок должен уметь делать на отлично? Правильно, решать успешно типовые задачи. Никто не учит нас сообразительности, творческому подходу, неординарности мышления. Отсутствие жизни в родовой ведрусской славянской традиции приводит к искаженному образу жизни, что в итоге формирует ложное сознание. С детства на сознание ребенка и дальше по жизни влияет среда. Родители, род, школа, СМИ, коллектив, эгрегоры, религии, матрица, обрезанный язык. С детства отсутствуют образы многомерного ведрусского сознания. Мы не изучаем родной образный язык, буквицы, а учимся словам без понимания их внутреннего глубинного смысла. Из-за отсутствия образов за словами наши слова и фразы становятся пустыми. Поэтому нет большого творения. Нет творения – приходит скука души. И человек находит отдушину в развлечениях, в удовольствиях, в покупках, в нездоровой пище с яркими вкусами, что методично ведет его к разложению. Приходит духовный сон и плоскостное мышление. Ешь, живи и умри. Нет предназначения, нет понимания истинного смысла жизни, нет образа счастливой жизни и понимания, как к ней прийти. В сознании народа происходят подмены понятий. Вера замещается религией, истинные ценности – ложными убеждениями и стереотипами. Счастье и радость – удовольствием. Искажение понятий приводит к ложным образам и кривым выборам и судьбам. Например, милосердие – это заставка эгрегора, а доброта – это изначальное качество, буквица «добро» в славянской письменности. Между этими понятиями есть разница, хотя учителя в школе нашим детям доказывают обратное. Но доброта – это то, что естественно для ведрусов, это основа жизни, о ней не надо говорить, она ощутима сердцем. Смотришь на человека и чувствуешь сердцем его доброту. А милосердие – это картинка, роль, маска, которую человек надевает и играет ее в какие-то моменты своей жизни. При этом он может быть недобрым человеком по своей сути. Яркий образ отличия между понятиями доброта и милосердия показан в фильме «Поллианна». В одном эпизоде проиллюстрирована деятельность женских комитетов, финансирующих нуждающихся. Богатые женщины собирали деньги на благотворительность, и Поллианна верила, что они помогут одинокому сироте, оставшемуся на улице. Но женский комитет принял решение не помогать, потому что хотел финансировать миссионерскую деятельность в Индии и возглавлять список благотворителей. Это для них казалось важнее, чем жизнь и судьба ребенка, стоящего перед ними. Причем в этом извращенном понимании милосердия дамы комитета находились все вместе, группой. И несмотря на это, ни у кого из них не проснулась совесть. Через кого действовал род в этой ситуации? Через благотворительный комитет или через Поллианну, которая решила задачу и устроила мальчика в семью? Подобные подмены понятий есть и в других образах. Все это влияет на нашу жизнь, поэтому нужно стремиться к пониманию образов, стоящих за словами, истинного смысла фраз. Важно научиться отличать истинное от ложного. И для этого землянам дан опыт серости, чтобы каждый из нас научился распознавать ее лики и делать истинные верные выборы. Говоря об идеальном сознании, важно понимать, что нужны испытания в жизни. В прошлом эфире мы говорили о том, что человек нарабатывает духовность через практики общения с духовными существами. Но подтверждать наработанное в этом общении сознание нужно в испытаниях жизни. Для этого жизнь дана, чтобы проверить, насколько обучение человека эффективно. Проживая жизнь и встречая на своем пути разные ситуации, мы должны проявить в испытаниях то, что укоренилось в нас в духовной практике, то, что стало нашей истинной сутью, где мы, обновленные с новыми качествами, проявим себя в тех или иных ситуациях. Мы же ждем постоянно подсказки кого-то из окружающих, как надо жить. Фактически просим образ прохождения испытаний у подруги, соседа, коллеги по работе, опираясь подсознательно на далекие времена, когда люди жили единым родом. Это происходит потому, что многие не готовы сами принимать решения, не повзрослели еще. Душе надо посоветоваться. Но советоваться надо не с соседом сейчас, а с родом. И не требовать от него образ, когда вам надо, прямо здесь и сейчас, а ждать момента, когда род решит его дать по своему замыслу, через совесть. Род найдет для этого лучший момент. Итак, вернемся к основным способам принятия решений. Большинство людей делают свои выборы согласно стереотипам, принятым в обществе. В какой-то мере можно сказать, что это пережиток прошлого, тех времен, когда люди жили по традиции. Традицию было принято соблюдать всем. Потом традиция утратилась, а навык «делать, как все» остался. Могу поделиться личным опытом. С юности я не выбирала действовать, как все. Что, я считаю, привело меня к более счастливой жизни. Поэтому думаю, что этим опытом есть смысл поделиться. У меня была даже мотивирующая фраза на тот период жизни на 180 градусов в другую сторону от общепринятого, и это будет верно. Я не выбирала делать прививки детям еще тогда, когда этот вопрос не был так всесторонне освещен. Я не выбирала рожать детей в роддоме, не выбирала их кормить мертвой пищей, не выбирала делать из них зомби, отдавая в детский сад и так далее. С такими выборами 17 лет назад общество не соглашалось, у меня почти не было сторонников. Но жизнь показала, что правильно действовать на 180 градусов от общественного мнения. И это помогало мне изменить мою жизнь к лучшему. Прошло время, и стало очевидно, что те действия, которые я делала вопреки общественному мнению, стали достаточно популярными, даже вошли, я бы сказала, в моду. А выборы были оценены детьми и окружающими людьми. Пришла благодарность от людей за прожитый мною опыт. Поэтому в моем сознании закрепился образ, что общественное мнение в современности не всегда есть верное. Обратное возможно только при совершенном обществе. Итак, по моему опыту, стереотипное мышление не ведет к счастью. Но мой личный опыт – это не образ прохождения испытаний для славян. Это просто опыт. Меня вели боги, поэтому совесть подсказывала верные выходы. и душа давала силы на то, чтобы идти наперекор обществу. Такая судьба, иначе не сотворить новое. Если же взять за привычку просто слепо действовать наперекор общественному мнению, то это, естественно, будет негармонично. Как же еще можно принимать решения? Рассмотрим логическое здравомыслие. Как его можно условно назвать? Логическое здравомыслие исходит из личного опыта и его логического анализа. Оно может быть образом прохождения испытаний, но не формирует целостную картину для принятия истинно верных или приближенных к идеальным решениям. Ведь наш опыт не всегда позитивен, и подсознание может отметать истинные варианты развития, если в нем есть страх или карма, или страстное желание. Логика может не включить в обзор те выборы, которые подсознание считает невозможными, и тем самым упустить тот самый верный образ даже из рассмотрения. Личный опыт говорит мне о том, что серые в логике очень сильны и могут доказать все, что угодно своими логическими выкладками, посылая нам мысли. Это возможно, потому что мир многомерен, и в нем есть все. Сейчас мы с вами в основном живем в мире, основанном на логике. Поэтому даже у вполне адекватных людей может появиться логический вопрос. Зачем пользоваться многоразовой сумкой, если можно использовать одноразовые пакеты? Зачем сортировать отходы, ведь промышленный мусор куда опаснее? Зачем стремиться жить не как все, когда можно не выбиваться из толпы, идя путем наименьшего сопротивления, пользуясь уже проторенными кем-то путями? Логика достаточно широко позволяет смотреть на вещи, но в неумелых руках может сильно сузить сознание и привести к неверным раскладам и выборам. В логике важно, что заложено в основу мировоззрения, на что будет опираться логический аппарат. Если в основу заложить, например, нигилизм, то выкладки будут одни. Если заботу о природе, то другие. Приведу пример. В юности я в вузе изучала курс урбанистики. Там в основу было заложено, что природа – ценность, которую надо беречь от человека. И логические выкладки были таковы, что человек – существо опасное для природы. Поэтому ему надо прокладывать прямые тропы, чтобы он не ходил по траве, делать лавочки, чтобы он не сидел на полянах, ставить урны на каждом шагу, чтобы когда он захотел выбросить мусор, ему под руку попалась мусорка. И всячески направлять человека так, чтобы в местах рекреации он погулял, сделал свои дела и ушел в свое место обитания с минимальным ущербом для рекреационной зоны. Я была в корне не согласна с логикой преподавателя, хотя понимаю его подход. Но ведь не должно так быть, что человек стал врагом природы. Но он им стал, и с этим надо мириться. Логика говорит о том, что надо смотреть в корень проблемы. Не принимать это ненормальное состояние человека за норму и не подстраивать под это жизнь, а бороться с первопричиной. Доказательство не является доказательством, по сути, раз можно доказать и то, и обратное. Поэтому опираться на опыт и логику – это означает иметь неполный образ прохождения испытаний, который может и не привести к счастью. Тем не менее, сам инструмент логика достаточно интересен для использования совместно с другими, о которых речь пойдет ниже. Некоторые ищущие люди получили образ прохождения испытаний при принятии решений от Видогора Трехлебова, который говорит, что надо опираться на здравомыслие, базирующееся на трех китах – опыте компетентного человека, опыте предков, изложенного в Ведах, и личном опыте. Надо собрать эти мнения, и если они совпадут, то можно не сомневаться – вы нашли образ прохождения испытаний. Это более расширенный образ здравомыслия. В нем тоже есть часть истины. Скорее всего, он идет корнями из Вед, которые были написаны тогда, когда люди слагали идеальное общество. Такой способ хорошо работает в светлые времена, когда духовные пути понятны, люди компетентны, Веды не искажены, а карма отладована. Но на рассвете, когда надо искать и сотворять эти пути, с предками можно посоветоваться, если они не погрязли в материализме. И всегда помнить, что советы советами, но предназначение выполнять придется самому. Ответственность нести самому, и решение поэтому надо принимать самому, чтобы потом не обижаться на советы. В ведах можно получить подсказки, но не готовые решения в предрассветные времена, потому что есть нюансы. То новое, что род хотел бы, чтобы понял народ. То, на что будут у людей основные экзамены. Надо уже усвоить урок, что то, что создавалось для других народов, пусть даже ими же самими, славянами, не есть наш родовой образ прохождения испытаний. Это для других народов. Индийские веды для индийского народа, а не для славян. Это просто подсказки, которые могут натолкнуть нас на нужные мысли, дать возможность вспомнить прошлое, но не могут привести нас к роду, потому что он не в этих ведах. И получается, что невозможно выполнить эти условия по Трехлебову и найти образ прохождения испытаний таким образом в настоящее время. Идем дальше. Логика разума и прожитый опыт – наши помощники. Но без духовного чутья они недостаточно сведущи. Умом рода не познать. Можно задавать массу вопросов и даже получать логичные ответы. Но вера от этого сильная не появится. Будет все больше и больше новых вопросов рождаться в голове. Только личный душевный и духовный опыт дает настоящую жизненную ось. Духовный проводник, он как дирижер, настраивает сознание и души тех, кому он помогает, на мелодию рода. Он не дает свою веду, он помогает настроиться на принятие веды от рода. Духовный проводник – это не веда, а канал веды. Если не логика и не здравомыслие, то что тогда дает истинный образ прохождения испытаний? Рода и правь нельзя познать только умом. Это то, что постигается больше сердцем. Умом Россию не познать, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить. В чувство знаний рождается истинное понимание сути вещей, когда не требуется логических выкладок и доказательств. Проводник передает веду рода и праве, а человек считывает не слова, а образы. И образы резонируют с его родовой памятью, с его душой, с личным опытом. Это истинное познание. Если человек далек от такого восприятия, то можно пытаться доказать что-то множество раз, но это будет вызывать только раздражение и агрессию у одного и обиду за непонимание у другого. Поэтому многие духовные учителя, люди, уже хорошо усвоили свои уроки. Не пытаться доказать, навязать помощь тому, кто не настроен на нее, кто не готов. И это, напомню, урок, что получили предки ведрусы от рода. Никогда не помогать тем, кто не готов, кто не просит помощи, не хочет и не ценит ее. Это растрата жизненных сил, энергии, ложный путь. Чувство знания – это триединство духа, души и сознания. Буквица «Оук» в славянской буквице раскрывает образ этого понятия. Образ, который она несет, это чувственная связь, предчувствие, совесть, чистота помыслов и сила намерения. Вот образ прохождения испытаний, оставленный нам богами и предками. Живая вера и веда, когда разум опирается на полную картину мира, когда он защищен мировоззрением от воздействия кармы и серости, когда обуздано эго, когда мы находимся в состоянии меры, на срединном родовом пути, когда чувствуем сердцем через совесть, что наш путь верный, тогда мы на верном пути к счастью. Чтобы идти истинным путем рода, народу просто необходимо иметь совесть и коллективное родовое сознание с родом. Совесть – инструмент ведания праве, замысла рода, совместная с родом весть. Тут важно понимать, что совесть требует настройки. Это отражено в образе буквицы. Чтобы совесть была чиста, надо поддерживать чистоту помыслов и силу намерения держать единство с родом, желание поступать по замыслу рода, нежелание поддерживать иные замыслы и тем более воплощать их. Совесть помогает каждому человеку ведать замысел рода. Тот, кто идет в родовой традиции, всегда его ведает. Каждый на своем уровне, но ведает. Помогает удерживать канал ведания рода в чистоте и силе истинное единство с родичами. Одного можно обмануть, но общину, где каждый един с родом, ввести в заблуждение гораздо труднее. Буквица и нить несет образ рода, проявленного в народном единстве. И это основа славянской жизни, заложенная в образах родной буквицы. Поэтому люди в древние времена жили в традиции родами, в едином родовом мировоззрении, укладе жизни, позволяющем установить устойчивое сознание с родом. И нить – это двойной поток, который идет исправе не только к одному человеку, но и к его родичам. И это больше, чем просто родовой поток. Это магия единства. Если ты утратил совесть в результате каких-то ошибок, то коллективная настройка помогает тебе исправить ошибки и вернуть канал. Но еще раз подчеркну, что есть особенность. Родовая общинная связь работает, когда все едины с родом. Поэтому так важна чистота помыслов единомышленников, единое мировоззрение. Сейчас трудно ориентироваться на совесть в совместных делах, потому что замыслы у людей часто не сходят, поэтому часто не сходятся и замыслы у людей. И это неудивительно, ведь большинство людей связаны с массой эгрегоров и сущностей. Человеку трудно даже в себе разобраться, быть едиными в своей семье, не то что в общине или в народе. Но стремиться к этому нужно. Нужно уметь ладоваться и договариваться. Ведущим надо уметь различать, видеть духовным зрением, кто является источником каким замыслов, и учить этому видению. А видеть им не давать возможности не тем замыслам внедряться и разрушать совместные творения. Однажды меня пригласили на скайп-собрание в поселении по важному вопросу. Первые 10 минут все было хорошо, пока не присоединился еще один человек. Дальше была игра разных замыслов в течение 3 часов. Опоздавший нахально и настойчиво хотел навязать свое мнение, которое блокировало все ранние наработки на корню. Причем не предлагал ничего своего. Один из участников распознал нечистые помыслы и открыто воевал. Остальные участники собрания, включая ведущего, сначала пытались понять, в чем суть криков и негатива. Потом поочередно поддерживали то одну, то другую сторону. А потом просто все устали и разошлись, так и не приняв решение. Со стороны было больно видеть реалии жизни, что даже достаточно осознанные люди не понимают происходящих на их глазах духовных вещей. Люди совестью не чувствуют или чувствуют, но не готовы делать верные выборы, пресекая такие вещи. Фактически при молчаливом согласии общества один человек, находясь в негармоничном сознании, вывел из строя 10 решительно настроенных на принятие важного решения активных лидеров. Это недопустимо. Каждый в отдельности, так и все вместе, люди должны научиться видеть, распознавать и активно пресекать серость во всех ее проявлениях. Еще раз делаю акцент, что именно в этом урок рода землянам. Возможно, что игры богов с конфедерацией серыми на земле – это запредельный для большинства людей уровень понимания. Но этого и не требуется. Каждый должен действовать верно на своем уровне. Одни проявляют духовное зрение, другие – воспринимать полученную веду, третьи – поддерживать. Те, кто живет духовной жизнью, поймут меня, насколько все непросто в духовном мире. Жизнь богов очень сложна в сравнении со способностями мыслить современного человека. Наш мозг задействован сейчас на 1-3% из 100. А боги могут охватить своим сознанием гораздо больше сфер, временных отрезков и вариантов. Тем не менее, боги на Земле гораздо больше нас, людей, ограничены какими-то рамками, канами, правилами, как это ни странно звучит. И нам кажется, что все просто решается, ведь боги всемогущи и могут одним махом победить серость, карму, невежество человечества, вывести из тупика. Почему они до сих пор этого не сделали? Боги могут, но на самом деле учитывается множество различных нюансов, зависящих именно от нас, людей. Ведь род допустил такую ситуацию на Земле, как урок человечеству. И без осознания этого урока, без ладования и изменения себя, человеку нет смысла в выходе в новую реальность. Человек своим старым сознанием и новую реальность превратит в старую. Поэтому надо не ждать, что за нас боги решат все вопросы, а самим духовно расти и развиваться. Именно в этом задача богов – помогать людям духовно развиваться. Так что же нам мешает жить по совести, ведать замысел рода, постигать суть вещей чувства знанием? Мы обсуждали в прошлом эфире, чем отличается многомерное мышление ведруса, к которому надо стремиться современному человеку. Ведрус делает выбор, исходя из желаний и потребностей всего триглава – духа, души, тела. Эго при этом не выбирает. В реалиях жизни наоборот. Эго плачет, карма потакает эго, а сознание человека прогибается. Но последнее – духовный тупик, путь повторения кармы. Поэтому просто необходимо научиться распознавать и контролировать свое эго, гордыню и не потакать им. Гордыня пленка обволакивает сердце и запирает душу на замок. Захлопывается нам, ко счастью, дверца, и снова получаем мы урок. Непонимание, гордыня, несогласие – все это вестники, разлуки и войны. Все это может просто в одночасье разрушить счастье верной иконы. Как нам прогнать гордыню без сомнений? Как одолеть, что нам она несет? Надо идти путем преодолений и верить, это счастье принесет. Итак, мы с вами снова вернулись к многомерности сознания, которая позволяет развить совесть, потому что человек видит полную картину и способен сделать осознанный выбор среди всего многообразия. Выбор не младенца, с которым можно не считаться, а выбор зрелого человека, который понимает всю полноту бытия, осознает ее и выбирает то, что ему ближе по сути. Многомерность сознания ведрусов заключается в том, что человек осознает, что живет не только в яве, но и в праве, славе и наве. Он осознает связь между мирами, их взаимное проникновение. Ведрус связан с родом, своим светлым родовым духом, с родными богами, с душой, со светлейшими предками своего рода, заслужившими славь, и с предками, которые, возможно, когда-то жили во тьме, совершали неправедные действия и сейчас пребывают в наве, с будущими потомками, с духами природы и пространств. Современный человек еще может быть связан с эгрегорами, низковибрационными сущностями, духовными контрактами, кармой и так далее. И все эти связи влияют на его сознание и выборы. Ведрус, делая в испытаниях свой выбор, должен понимать, каким последствиям это ведет не только в яве, но и в других мирах. Многие из людей отрицают аспект реинкарнации, многих жизней души, проповедуют атеизм и живут только материальным. Это духовный тупик, ведь мы понимаем, что неведание канонов праве не освобождает от ответственности, ровно как и незнание законов. Из-за отсутствия жизненной энергии человек склонен упрощать свою жизнь, думать только о ближайших последствиях и не думать о причинах происходящего, о следствиях выборов. В результате все это приводит к жизненной неосознанности. Жизнь проживается не в плюс, а в минус. В игре жизни мы теряем баллы и проваливаемся по духовной лестнице вместо того, чтобы расти и восходить все к новым и новым вершинам духа. Кто подталкивает нас к этому? Те, у кого предназначение нас проваливать. Кто поднимает нас? Те, у кого такое предназначение – поднимать и помогать. Это основа мироздания. Есть дуальность. Есть разные силы, которые противоборствуя друг другу ведут войну за души и сознание людей, стараясь в итоге защитить или победить самого рода. Когда к победе приближаются иные, то сознание рода затуманивается серостью через людей, и людям не идут светлые, чистые мысли. Род проявляется через эгрегоры и религии, через систему. Но приходит время, и карма ладуется, побеждается. И сознание рода светлеет, даря возможность людям очиститься и выйти в свет. Задача игрока в жизни – выиграть очередной раунд, дать бой тьме и серости, очиститься и сотворить значимое в своей жизни, то, чем душа и ее род может гордиться. Сотворить счастье можно только вместе, потому что счастье – это с частями. А значит, в единстве, в триглаве с родом, родными богами, с предками и потомками, с родом явным, с общиной, с народом. Род проявляется в яве коллективным сознанием людей, единым с родом, и творит счастливый мир для нас и через нас. Чтобы быть хорошим игроком, надо понять, как действует противник. Поэтому мы проходим опыт, принимая в себя иное. Главное в этом не потерять себя, помнить истинную цель, познать серость, но не стать ей. Поэтому Ведрус по образу рода допускает в свою жизнь серость для познания и выработки стратегии, окончательной безоговорочной победы, для осознания своих слабостей, что она выявит в процессе игры и их устранения. И не дает серости убить себя, сломить духовно. В итоге Ведрус, имея многомерный опыт и расширяя свое сознание, выходит на срединный путь, родовой. Это не путь страуса или розовых очков, не путь негатива и недовольства миром. Это путь осознания того, что серость существует, хотим мы этого или нет, и осознанный выбор того, что ведет нас к счастью, спокойного отрицания, отбрасывания того, что к счастью не ведет. Как это на практике происходит, поговорим об этом в следующем эфире. В плоскостном сознании есть явные ограничения. В религиях и учениях чаще всего увод построен именно на том, что есть неполнота картины мира, недосказанность. Именно она создает лазейку для серости. То, во что веришь, не срабатывает. Вера теряется вместо того, чтобы усиливаться. Пример. Вселенная отражает тебе то, что ты в нее посылаешь. Ты стараешься любить все, проявляешь эту любовь, а Вселенная возвращает тебе гордыню и самость. Ты думаешь, что это есть в тебе. Не упрекаешь никого, не обижаешься. Ищешь, ладуешь себя, работаешь над собой. И в итоге все это в плюс. Ты восходишь к роду. Но ты один. Ты не помог тому, кто делал кривду. Не остановил его, не дал по носу его гордыне. И тебя род отправляет обратно. Помогать другим, отражать им то, что они в тебя посылают. Показывать, как ими манипулируют серые. Бороться вместе с общей серостью и тьмой. Поэтому в какой-то момент времени придется переключить свое внимание с личного развития на совместное творение в общинах. Это должно произойти в тот момент, когда общество будет готово к этому по замыслу рода. Все должно быть своевременно и в меру. Из-за дуальности и многомерности мироздания затруднительно ответить на волнующие вопросы людей без привязки к личности, к месту, ко времени. Подавать милостыню хорошо или плохо? Есть вареное полезно или вредно? Развод – это ошибка или выход из кармы? И так далее. Нет готовых ответов, одинаковых для всех. Каждая жизнь и ее опыт уникальны. Особенно сейчас, в переходные времена, на стыке тьмы и света. И истинные ответы можно получить из родового сознания, смотря на ситуации взором рода и приобретаемого в них опыта души. Важно понимать, что у каждого свой особенный образ прохождения испытаний, иначе было бы просто неинтересно роду видеть один и тот же опыт. Поэтому нет единого для всех неизменного на все времена свода правил счастливой жизни. У наших предков была традиция народа, проверенная опытом, и она являлась основой, каркасом для поиска и нахождения каждым человеком в сотворчестве с родом уникальных, интересных, новых путей. Поэтому в книгах мы можем найти опыт других людей, которые находили свои дороги к счастью или не находили их, попадая в тупик, взять из них подсказки, пути. Но открыты ли они сейчас или заблокированы и ведут в тупик, надо понять самому, потратив драгоценное время жизни. Мы должны понимать, что современный мир – это не то, что помыслил род для нас. Это то, что сотворили мы сами, под воздействием иных, получая свои уроки. И замысел рода счастливой жизни ведрусов еще так далек от нас. Когда мы спрашиваем рода, как нам жить сейчас, он ответит «счастливо». Но как к этому прийти? Живите на природе, в единстве с родом. Но как это сделать? У нас нет земли, нет дома на земле, нет связи с родом. Что нам делать? Ищите пути вернуть все это в свою жизнь, скажет род. Мы слишком далеко отошли от замысла рода. Мы уже давно получили свои уроки, и уже пора поворачивать к свету. Вряд ли живой человек будет рад городской застройке, высотными домами. Вряд ли увидит в этом красоту и гармонию. Это просто образ, который люди принимают за свой собственный, потому что другого не видят. А род не хочет для нас такой жизни. Он хочет, чтобы мы жили на родине, природе, в роде, в народе. Поэтому надо сердцем учиться быть в потоке рода, в свете рода, понимая, как действовать в той или иной ситуации правильно, чтобы род мог постепенно вывести нас на светлые пути. Нужно бороться с гордыней, пробуждать совесть. И этот образ, который дает род, если мы будем его последовательно воплощать, приведет нас к счастью, о котором мы даже сейчас не подозреваем. Это не будет одномоментно, это точно будет отрезок времени, но будет правильно в понимании рода, а значит в гармоничном развитии души, духа, сознания. Всего 3 главы. Рассмотрим еще один пример многомерного и плоскостного мышления. Плоскостное мышление не может объять собой 2 стороны игры, всю ее дуальность. Дуальности первого уровня, где идет игра светлые и темные боги, люди себя либо проявляют светлыми, добрыми, чистыми, либо откровенно гадят другим так, что становится понятно, что это темный. В дуальности свет-серость все уже не так очевидно, как на предыдущем уровне игры. Люди либо проявляют себя в позиции родосвета, как светлые, но сильно ощущают при этом воздействие, как на тонком плане, так и в судьбе, не понимая, почему род так с ними поступает, почему не защищает их. И в итоге могут утратить свою веру богам, в людей, стать черствыми и закрыться. Либо они проявляют себя с позиции серости, лжи родосвета, когда, прикрываясь светлыми помыслами, творят негативную карму, подводят других к ошибочным выборам, сотворяют мир страданий и бед, несвободы, отсутствия истинного единства с первоисточником, подменяют образ рода и родных богов лжеобразами иерархов света. Выход из такой дуальности – родовой путь. Это понимание, что родосвет, в свое время прекрасная традиция славян, ведущая к счастью, и в светлые времена он работает, так как в основу заложены каны мироздания. Но род дает нам новый виток обучения в игре и открывает новые грани, давая понимание, что есть еще более невидимые обычному зрению оттенки и нюансы игры. Этим самым род дальше развивает нас духовное видение, и мы учимся отличать истинный свет рода от ворованного. Учимся понимать разницу между тончайшими качествами и явлениями в мире, например, такими, как вера и религия. Учимся чувствовать разницу между тем, что говорится вслух, и что за этим кроется на самом деле, еще до проживания этого опыта. Учимся быть сами более многогранными, не ограничивать себя стереотипами, а видеть истинную суть людей и вести себя по-разному с друзьями и врагами. Поднимаясь над дуальностью, мы можем научиться проявлять себя не только светом и добром, но и его обратной стороной в случае необходимости, защищать себя от своих врагов их же оружием. Потому что понятие «добро» и понятие «любовь» надо также воспринимать более многогранно. Добро иногда – это дать по рукам, не дай возможности творить кривду. Любовь иногда – это уйти от человека, не давать ему сотворять еще большую карму, если вы не можете с ним жить мирно и ладно. Мысля многомерно, мы больше не будем безвольными и пассивными в ответственных ситуациях, не будем больше терпеть несправедливость и пребывать в образе хорошеньких, добреньких, когда враги откровенно вредят нам, стране, разворовывают природные богатства, мечтая стереть славянский народ и его культуру с лица земли. Но вместе с тем, проявляя в себе светлую сторону дуальности, мы не будем кидаться в крайности, познавать не меру, фанатизм, беспричинную агрессию, а будем искать причины происходящего и преодолевать их внутри себя. Надо осознавать, что мы, люди, подобно роду, можем проявлять в себе совершенно разные стороны, и надо это делать с чистой душой, без зажимов и стереотипов, но осознавая, что все, что мы делаем, творит мир вокруг, и принимая за это ответственность. Тогда род сможет действовать через нас. Родовой путь – это когда каждый человек на своем уровне развития может проявить разные грани своей личности в случае необходимости, а затем уравновесить их в себе так же быстро. Это отсутствие плоскостного проявления себя. Я только светлый и не обижу даже муху. Это не мера. Иногда приходит время, когда надо защитить себя, свою семью, народ, родину, и ты обязан взять оружие в руки и даже убивать врага. Мы, славяне, многомерные и многопроявленные, как сам род. проявляем разные аспекты рода – Ладу, Лелю, Перуна, Велеса, Макош и других родных богов в зависимости от жизненной ситуации. Мы не отрицаем серость, видим, что она существует, но не подпитываем ее. Боремся с ней в своей душе, в своей семье, так как род нас учит. Мы не боимся микробов, но моем руки. Мы не боимся воров, но закрываем дверь на засов. Мы ведаем, что есть иные, но выбираем рода и родных богов, светлую правь. Играя в родовом сознании в жизнь, мы понимаем, что любой агрессии есть причины. Мы подставляем щеку для удара лишь для того, чтобы увидеть карму, но отлодовав ее, не даем себя снова ударить. Ведущий человек знает о возможном воздействии и заранее ладует ситуацию, чтобы она не произошла. Витязь отражает удар, но в меру, в любви к противнику. Давая ему урок, без агрессии защищает себя, не превышая меру самообороны. Витязь понимает, что в случае опасности род защитит его через ведущих и витязей, если он будет полезен общине, поэтому заранее заводит нужные связи и старается приносить пользу. Труженик уважает помощь ведущего и действует согласно ей, защищая свою семью, землю и народ. Еще один нюанс – сознание с родом на рассвете. Соединяясь с родом, в эпоху выхода из тьмы ты принимаешь весь тот опыт проживания человечества темных времен. И чем сильнее единство с родом, тем труднее становится жизнь, потому что сознание народа опутано сетями серости и тьмы. Невежество народа. Ведь род проявлен физически в народе. И твоя роль – выдержать это воздействие и помочь людям распутать эти цепи, снять оковы. Поэтому на рассвете тот, кто хочет единства с родом, должен понимать, что это не так сладко, как хотелось бы, если нет внутреннего стремления к служению, вкуса к счастью, духовному подвигу. Поэтому дух и душа большинства людей не стремятся быстро проснуться. Каждый ждет свою очередь, когда будет тот уровень воздействия, который человек сможет осилить. Поэтому многие отступают, не видя свет, занависший и застилающий роды тьмой и серостью. И тут приходит время проявить себя тем, кто может, кто способен справиться с этим, не сдаваться, бороться, освобождать народное, родовое сознание. Того, кто понимает, что поддержки ждать неоткуда и что пробить могут не только через врагов, но и через своих. Но тем не менее не теряет веры в роды и в свой народ. Это трудная миссия, но принесет большие плоды и рост роду того, кто будет испевать эту чашу. Вера – это то, что определяет и творит нашу реальность. Сознание – духовная опора человека и главный инструмент, позволяющий создать мощный духовный остов для своего триглава. Это вера. Вера – это живая веда изначального света. Человек получает веду, проживает и создает позитивный опыт, который позволяет дальше развиваться, получать веду и снова проживать позитивный опыт, и так снова и снова, растя и умножая свою веру. В итоге вера творит мир сама. Род и родные боги действуют через человека, меняя этот мир и создавая то, о чем человек не мог даже и помечтать. Вера творит жизнь, творит чудеса. Истинные чудеса, а не развлечения для эго. Вера спасает, вдохновляет, сотворяет. Вера – это жизнь в единстве Ра, в едином потоке изначального света рода. Это источник, придя к которому можно утолить любую жажду. Источник, воды которого омывают кармические наслоения и грязь, вскрывают истинную красоту и богатство родовой души и родового духа. Вера может изменить наш мир. Если все захотят жизни иначе и поверят, что это возможно, сознание рода сможет сотворить для нас это чудо. Но наша цель – прийти к этому образу всем миром. Пока же мы разрознены и хотим разного, не можем прийти к единству и получить дары своей осознанности. Мы постоянно продолжаем свой вечный спор. Вера или наука? Это спор материалистов и нигилистов с верующими. По большому счету все мы верующие, но в меру своей осознанности, Одни верят в науку, другие в отсутствие Творца всего сущего, третьи верят в Творца, но каждый по-своему. Вопрос в том, кто наберет больше голосов в этой игре в жизнь и по чьим правилам будет играть человечество. Хочется уже играть по замыслу рода. Борьба за власть часто основана на вере. Души людей так устали от этой борьбы, что часто в поселениях, в соглашениях о добрососедстве можно увидеть антирелигиозность, отрицание любой веры и религиозности, или наоборот, принятие всего и толерантность. Это просто страх сектантства и усталость, признание своей духовной слепоты и неготовности разбираться в духовном мире. Отрицание духовности, существования духовного мира – это тупик человечества. Этого не может быть в прогрессивных поселениях. Здесь, скорее всего, желание создать некую свою новую религию, которую можно назвать «все хорошо». Концепция позитива, толерантности, добрососедства, скрытого непринятия верований другого, но прикрытой маской вежливости и взаимного уважения. Все это почерк серости, которая пролазит на свято место, которое пусто не бывает. На бездуховности невозможно построить долгосрочных отношений и единства, что и показывает практический опыт поселений. Ровно как и на эгрегориальной сущности. Все равно это будет далеко не идеальный, а кармический образ прохождения испытаний. Стоит только подойти испытаниям, и все разваливается. Приходит негатив, ссоры, конфликты, отбивание друг другу рук. Нужна духовная основа любой общине, как мы обсуждали в передаче «Единство в роде славянского народа». И эта основа – род. Духовные и материальные подходы к жизни – это в родовом сознании одно. И только в дуальности это разделено. Материя должна проявлять духовность человека. И еще важна искренность. Люди могут проявлять свою веру достаточно узко, проявлять ее тогда, когда выгодно, например, и когда невыгодно отказываться от нее. Или не отказываться никогда из страха, несмотря на то, что она больше не питает душу, продолжать поддерживать иллюзию веры. Духовный мир не стерпит неискренности, там все как на ладони. Если ты веришь в Христа или в Будду, или в рода, так верь не только по воскресеньям, а верь даже во сне, даже тогда, когда голодно, когда лежишь на пляже. Думай о Боге, а не только когда можно одеть красивые одежды, попеть мантры и так проявить свою духовность в удовольствие. Вера подтверждается и растет в испытаниях. Однажды по пути семинара я оказалась на горном серпантине на льду. Тормоза не слушались меня. Вокруг стояли разбитые машины, впереди вереница машин на светофоре, позади грузовик нагонял меня. Но за несколько минут до этого я включила на телефоне песню «Молитву роду Всевышнему». Я подумала о роде, или он подумал обо мне, видя грядущие события, но я поставила песню роду и стала ее петь для усиления единства с родом. И он спас мне жизнь, дав возможность продолжить свой путь. Род остановил машину. Несколько оборотов вокруг оси она встала как вкопанная за несколько сантиметров до ограждения. Это было чудо, духовный опыт, который запомнился на всю жизнь. Вера формирует сознание и становится его результатом одновременно. Это энергетически замкнутый процесс, происходящий в условиях внутренней работы над собой и благодарности. Благодарность – это благо души, которое мы возвращаем роду, праве, духовному миру, богам и предкам, людям за участие в нашей жизни, за помощь, за любовь, за возможность жить. Люди часто избегают этого в своей жизни, прерывая духовную связь, потому что нужно замыкать энергетические потоки, чтобы духовный мир мог участвовать в твоей жизни без блоков. Благодарность – это благодать от души, искренняя, чистая любовь за совместный путь, за сотворчество, за любовь, поддержку, помощь, опору, возможности, подсказки и так далее. Благодарность открывает человеку путь бесконечного духовного развития. Благодарность может быть выражена в духовном – любовью, благими делами, славами, а может материально – десятиной. У рода и родных богов нет других рук, кроме человеческих, и нет материальных средств, кроме тех, что люди могут передать в распоряжение богов. Для бесконечного потока благосостояния обязательно отдавать десятину на духовное в поддержку развития того, что несет духовность, что помогает людям. Отдавать эти средства роду, давая возможность направить их на то, что он считает нужным. Без благодарности нет развития, и эгрегоры воспользовались этим сейчас, чтобы блокировать ее поток роду и родным богам, оставляя и духовное, и материальное блага людей внутри эгрегоров. Все, о чем мы сейчас говорили, основа ведрусского мировоззрения. Здравомыслие, основанное на чувстве знаний, совместно с живой ведой, которая идет по родовому каналу, из родовой памяти и совести. Искренняя вера и расширенное сознание – это частички мозаики, слагающие родовое многомерное сознание ведрусов. Наше сознание – это то, что определяет наши выборы. Быть благодарным или обижаться, верить или сомневаться, отдавать десятину или оставить все себе, жить по канам или по карме и так далее. Выбор в каждом моменте времени – это инструмент творения судьбы. Судьба как древо в пространстве вариантов, как река, ведет нас к цели или уносит от нее. Любые выборы нас либо приближают к счастью, либо отдаляют. Устойчивое многомерное сознание помогает сформироваться тому пути, что приведет нас к нашей истинной цели самым быстрым образом. Основное оружие иных – сделать так, чтобы человек ушел от своего предназначения, растрачивал энергию впустую, вращался в карме, не понимал жизнь, обижался, не мог найти выход. В итоге проваливался в духовной иерархии душ. Ведущие люди понимают смысл жизни и пытаются донести его до других. Но суть в том, что человек должен видеть пример, который его вдохновит. Он хочет увидеть прожитую веду, которая гарантированно приведет к счастью, потому что путей много, а жизнь одна. И вот ходит он из эгрегора в эгрегор, семинар на семинар, от ролика к ролику, но ничего его надолго не вдохновляет. Но, как мы выяснили, в процессе эфира не надо ждать готовых решений, надо брать все самое лучшее, что резонирует, и практиковать. Цельное сознание обладает могущественной силой, но по частям оно не дает эту силу проявить. Поэтому истинные знания спрятаны прямо перед глазами. Надо только суметь собрать их в себе в единое целое. И обязательно практика. Только практика слагает опыт, создает путь. Без практики все это мечты и пустые знания. Только веда, вера живые, проявленные в жизни, сотворяют истинный путь. И надо стремиться к роду, верить в то, что только род даст истинный образ прохождения испытаний. И верить, что род захочет дать его именно вам, потому что увидит ваше стремление, старания, поиски, желание и готовность воплотить его мечты в своей жизни. А чтобы это случилось в жизни каждого человека поскорее, духовным лидерам надо взять на себя ответственность и отладовать состояние несогласия и неединства друг с другом. Потому что если в голове народа будет единство, если голова перестанет тянуть тело народа в разные стороны, то народ обретет свою силу и свободу. Родичи, призываю вас требовать от своего духовного лидера единства, чтобы мы могли в единстве с родом прийти к счастью. Также человек должен научиться различать духовных существ на тонком плане, слышать свою душу, духовно расти и однажды выйти за пределы ограничений матрицы, стать свободным. Как думать простому человеку, как принимать решения? Род дает каждому из нас при рождении и в каждом дне комплект, необходимый для счастливой и успешной жизни и выполнения предназначения. Это время, любовь, веда, энергия. Все это нужно беречь от серых и тьмы и направлять на нужное творение, не растрачивать жизнь и силы впустую. Для этого надо понимать истинную картину мира, не отрицать того, что существует не по вашему замыслу, а по замыслу тех, кто на сегодняшний день сильнее вас и сотворяет это. Принятие истинной картины мира открывает возможность обрести силы, чтобы ее изменить. Истинное сознание, позволяющее находить верные образы прохождения испытаний, определяет многомерное мировоззрение, родовая связь с родом, дающая возможность ведать его замысел через совесть, личную и единого в роде народа, и энергия, которая есть в самой цели, которой лежит ваш путь. Надо дать возможность роду Всевышнему действовать через вас, изменяя мир к лучшему. Для этого нужно делать определенные действия, идя по пути духовного восхождения. Как найти этот путь? Тут тоже несколько вариантов. Находить проложенные ранее пути и пробовать идти по ним. Или сложить свой личный путь. Каждый поймет, как ему лучше, исходя из своего уровня развития и предназначения. Для всех людей на Земле будет показан универсальный родовой путь сотворения с родом, ведрусской традиции, который мы рассмотрим в следующем эфире. Этот путь является своеобразным каркасом, основой, творчески развивая который, можно сотворять в единстве с родом уникальные узоры личных путей. Напрасно думаешь, что все предрешено. Судьба дает возможность нам творения. И если к роду открываем мы окно, то ветер мудрости развеет все сомнения. Мы можем действовать, как чувствуем душой, свои дороги сердцем выбирая. Когда мы в роде, то своей судьбой живем, потоком жизни управляя. Когда нас тормозит тяжелый путь, не повод это, чтобы остановиться. Нам надо просто в этом месте отдохнуть, чтоб, к счастью, с большей силой устремиться. Так действуя, мы сможем победить и кармы рок, и трудности, и беды. Так сможем, наконец, поживе жить и жизнью сотворять свои победы. Жизни радостно, легко, парю в потоке в небе высоко, и сверху я на жизнь всегда смотрю, в сознании любви лишь сотворю. Пусть радость будет спутницей моей, пусть череда придет счастливых дней, дух светом озаряет жизнь тебе. Пришла пора раскрыть для счастья дверь. Добрый день, живая радость, здравствуй, вечная любовь. Мне приятна ваша благость, жизнь кипит, пылает кровь. Я играю в жизнь и верю, что иду путем добра. Призвание мое мир сотворят, жизнь делать лучше, землю исцелять, потоки живы, опыт созидать, мечтами жить их яви воплощать. Я равновесие в себе держу, гоню обиды, дружбой дорожу. Вся сила предков вновь бурлит во мне, чувствую я счастье в каждом дне. Добрый день, живая радость, здравствуй, вечная любовь. Мне приятна ваша благость, жизнь кипит, пылает кровь. Я играю в жизнь и верю, что иду путем. Помню цели светлые свои, дружусь, веду за родину бои, за защиту ставлю на свои мечты. Парю в любви мир вечной красоты. Не жалуюсь, не плачу, не ропщу. Идя по жизни, лучший путь ищу. Я верю, что отпущен Богом. В этом эфире мы раскрыли вопрос многомерного сознания, поняли, где искать идеальный способ прохождения испытаний, поняли, какие есть инструменты для принятия решений. Мы обсудили немного родовой путь, который предлагает народу род в качестве дальнейшего духовного пути. Обсудили такие важные понятия, как совесть, вера и чувство знания, как способ познания мира. Есть о чем подумать. Когда веды усвоятся, мы продолжим наше общение, чтобы обсудить, как род видит практически реализацию родового пути сотворения с родом в новой ведрусской реальности. До новых встреч! В эфире Славянского радио. Народное славянское радио. Для пытливых умов.